В 1873 году Тимофеева Починковская служила корректором в редактируемом Достоевским журнале «Гражданин». Ей приходилось вести долгие беседы с писателем. В своих воспоминаниях она приводит один его монолог. «Они там пишут о нашем народе. Дик и невежествен, не чита европейскому. Да, наш народ святой в сравнении с тамошним. Наш народ еще никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения юноши, почти дети, отвратительные, противоестественные пороки, и открыто при всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать тоже у нас. Весь народ осудил бы, потому что для нашего народа тут смертный грех, а там это в нравах, простая привычка, и больше ничего». Достоевский говорит, в Риме, Неаполе, он приехал из Рима в Неаполь 24 сентября 1863 года и пробыл там неделю, до 1 октября. Больше в этот город он не возвращался никогда. Рим и Неаполь – пункты его безумного вместе с Аполлинарией и Сусловой путешествия по Италии. Тогда, после парижской катастрофы, покинутый любовник, он предлагает ей, тоже брошенный ее новым возлюбленным, совместный вояж. Они отправляются в путешествие как брат с сестрой. Это взаимное дорожное истязание вполне в духе автора-игрока. Надо полагать, гнуснейшие предложения делались Достоевскому в отсутствии дамы. В дневнике Сусловой вскользь упоминается об их ссоре в Неаполе. Любопытна причина. Дело было из-за эмансипации женщин. Можно предположить, что эта размолвка была не единственной, что, естественно, влекло Достоевского к одиноким прогулкам, в расположении духа, как можно догадаться, не лучшим. В момент, когда все его попытки восстановить статус-кво, надо признать, довольно неуклюжие, отвергались жестокосердой подругой, вряд ли он мог утешиться признанием своей сексуальной привлекательности, сделанным к тому же в такой затейливой форме. Больше всего его потрясает то, что авторами гнуснейших предложений являются юноши, почти дети. В жутком сне Свидригайлова сновидцу подмигивает развратным глазком совершеннейшее дитя. Как? Пятилетняя? Знатоки сексуальных перверсий, конечно, услышат здесь «пятилетний». «Дети — странный народ, они снятся и мерещатся», — сказано в дневнике писателя. Главка называется «Мальчик с ручкой». О неаполитанских мальчиках с ручками, которые кувыркаются перед вами, развертывают свои лохмотья и показывают голое тело, говорит Иисуслова в своем дневнике. Про гнуснейшие предложения Достоевский, очевидно, предпочитает ей не сообщать. Зато 23-летнюю Тимофееву Починковскую он не щадит. И эту-то цивилизацию хотят теперь прививать народу. «Да никогда я с этим не соглашусь. До конца моих дней воевать буду с ними, не уступлю». Когда собеседница Достоевского, близкая в то время к прогрессивным кругам, позволяет себе робко возразить, что цивилизацию хотят перенести вовсе не эту, Достоевский вскипает, «Да непременно все ту же самую, потому что другой никакой и нет». Так было всегда и везде, и так будет и у нас, если начнут искусственно пересаживать к нам Европу. И Рим погиб от того, что начал пересаживать к себе Грецию. Начинается эта пересадка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлением». Именно осенью 1863 года у автора «Преступления и наказания» возникают первые замыслы будущего романа. И может быть, после Неаполя